Душу Валдаева охватила острая тягучая тоска, которая затмила все остальные чувства и ощущения. Получалось, все, что у него было с Эллой, вся эта страсть, те ночи, не более чем отлично разыгранный спектакль с ее стороны. Вернее, охота. Дело было даже не в очередном ударе по самолюбию, плевать на него, на самолюбие. Но вдруг Валдаев как никогда ощутил свою слабость, никчемность. «Вы использовали меня», — с горечью произнес он. «Еще не использовали», — обворожительно улыбаясь, произнесла она. «Мы готовили тебя к использованию». «В качестве жертвы?» «Радшаль уже сказал тебе». «Он не сказал, что это значит». «Все просто. Представь, что существует некая религиозная организация, которая не стремится афишировать свое присутствие. Естественно, у любой религиозной организации есть свои ритуалы. Христиане при богослужении поедают тело Христово в виде хлеба и пьют кровь Христову в виде вина. Это жалкий дешевый обман. У нас все по-настоящему. И мы пользуемся именно человеческой кровью». Валдаев равнодушно кивнул. Нечто подобное он и ожидал. «Не для богослужения», — произнес он, «а для служения сатане». «Ты прав, Валера. Как же ты прав!» «Иерархия», — прошептал он. «Ты совсем не дурак, зайка. Ты вспомнил, что тебе говорила эта бедная дурочка Наташа? На ее беду была она в самом низу иерархии». «Откуда ты знаешь, что она мне говорила?» «Эх, Валера, я вообще много знаю». «Значит, все это была не цепь случайностей, не мистика, а обычный заговор». «Ну, конечно же». «Вам нужна жертва для жертвоприношения. Вы выбрали меня». Валдаев сейчас обсуждал все совершенно спокойно. Беспокоиться ему было больше не о чем. «Тебя, зайка, тебя». «Но зачем все эти представления? Зачем вся эта народная самодеятельность? Смысл?» «Смысл? О, смысл тут есть. Ты думаешь, любой идиот может стать жертвой? Не может же каждый стать космонавтом. Жертва должна иметь талант». «Какой талант?» «Быть такой, как ты. Жертвой надо родиться. И жертву надо готовить». «Зачем готовить?» — удивился Валдаев. «Жертва должна быть очищена страхом». «А, страхом!» Валдаев усмехнулся, подумав, что в этот самый главный момент он как раз начал постепенно терять этот самый старательно накопленный страх. Он враз смирился, приподнялся над страхом, приподнялся над самим собой. Страх неминуемой смерти сначала отогнал все иные страхи, а потом и сам поблек. «Именно, но не просто страхом. Жертва должна утерять ориентиры, потерять иллюзии в отношении себя и окружающего мира, и сам мир должен представляться ей чем-то неустойчивым, лишенным ясных очертаний. Жертва должна быть на грани безумия, но не перешагивать ее. Это искусство, Валера, большое искусство». «Тогда зачем ты рассказываешь мне все это? Чтобы расставить все точки? Ты прошел через стадии подготовки. Ты готов к ритуалу. У нас принято, чтобы жертва в последнем акте знала, что с ней происходит». «Значит, все эти убийства, вся эта кровь были посвящены одному — довести меня до кондиции». «Вот именно. Получается, я знакомлюсь с Наташей. Она, чтобы выслужиться, преподносит нам подарок. Кандидата на жертву. Она переросла свой уровень и стремилась к более высокой ступеньке иерархии». «Так почему вы убили ее?» «Потому что мы решили, что она не соответствует нашим требованиям, но ее смерть послужила благу — подготовке жертвы». «Когда я пришел туда...» «Мы тебя ждали. Небольшая доза аэрозоля». И я очнулся рядом с ножом. «Да?» «А эти два бугая, которые донимали меня, они тоже ваши?» «Скажем так, выполняли некоторые услуги. Лом знал о нас, но он тоже перестал нас устраивать. Согласись, ход с перерезанным горлом был изыскан. И несостоявшийся наезд машиной, и даже украденный кошелек, — кивнула Элла. А мое увольнение с работы? Это безобидный штрих. Нужно было только немного надавить на редактора. И все, чтобы поиграть на моих нервах. Не на твоих нервах, дорогой. Это чтобы очистить тебя для ритуала. А майор Кучер? Он тоже ваш? Нет. Он просто идиот, которым можно манипулировать. Которому можно подкинуть информацию, в какой квартире скрывается разыскиваемый рецидивист турок. И туда вломятся бригады милиции. Он внес свою лепту, не понимая, что творит. А если бы я загремел в тюрьму? Мы бы тебя выручили к нужному моменту. Или попал бы в сумасшедший дом. Это большое искусство — держать человека на грани и не дать рухнуть за нее. В больницу я попал тоже вашими стараниями? Нет, до нее ты дошел сам. Но такой вариант просчитывался. А как вы вытащили меня оттуда? По поддельным документам, я же говорю, мы нечто подобное предусмотрели. А провалы во времени? Они же действительно были. Ну, конечно, были. Фармакологические средства. Не забывай, что наша правоверная организация существует не одну сотню лет. И не одну сотню лет играет в эти игры. У нас много что есть. Запах духов? Именно. А эти идиотские статьи, которые мне все время подсовывали о маньяках, вырезающих сердца, все это кивки в мою сторону. Качественно исполнено, не правда ли? Ты готов был поверить в то, что раз в 2 месяца вырезаешь человеческие сердца, режешь горло от уха до уха и ничего не помнишь, правда? Готов был. Еще немного, и ты вспомнил бы то, чего не было. Ложная память. Конечно, никаких сердец ты не вырезал. Не вырезал. Правильно. Сердца вырезали